Глава 19. В кабинете Лагутенкова наличествовало два стула. Третий вчера развалился от старости. Посему Жаров, как младший, расположился на подоконнике, от которого, впрочем, до стола в прямом смысле рукой подать. Бумаги на столе важняка были сдвинуты в сторону, а на освободившейся территории расположилась скромная закусь. «Ну, за нас хороших!» – Онищенко свернул пробку и набулькал в пластиковые стаканчики. Проглотили, заживали. «Митя», — укоризненно произнес Онищенко, — «до дна». «Я же за рулем», — напомнил Жаров. «Пока что ты за столом», — возразил опер. «Не порть компанию. Слышь, Геннадич, мне опять депутат наш звонил, Кренов». «Что сказал?» «Ничего, интересовался, как успехи. Я его маленько порадовал». «Ты перед ним особо не распространяйся», — заметил Лагутенков. «Депутат и публика скользкая». «Но полезное», — Онищенко поднял палец. «Мне в выслуге всего ничего осталось. Может, я тоже в мэрию хочу, а не в какой-нибудь сраной шараге охранником стену подпирать». «Не прибедняйся, Паша», — следователь поморщился. «Без работы не останешься. А успехами лучше со мной поделись». «С успехами пока глухо», — ответил Онищенко. «Все фигуранты в розыске, но толку 0,0. Есть у меня одна нехорошая мысль». «Что кто-то рубит концы?» «Примерно. Ты мне давеча сам литературку по сатанистам подбросил. Так там прямо написано, что в целях конспирации клиентуру для жертвоприношений рекомендуется набирать из бомжей, беспризорных детей и малоперспективных адептов внешнего круга. Будем работать, товарищ следователь». «Давай», — кивнул Лагутенков, — «а я займусь писаниной». «Куда едем?» — спросил Жаров. «На Пороховскую, Митя. Тебе деньги нужны?» «Деньги нужны всем», — философски заметил Дмитрий. «Но деньги бывают разные». «Большие и маленькие», — хохотнул Онищенко. «Больших не будет. Поможешь?» «Я у вас в должниках», — сказал Жаров. «За колеса. Спасибо, кстати». «Да ладно тебе», — опер махнул рукой. «Для себя старался. Так поможешь?» «А что надо?» «Скорее всего, просто поприсутствовать. Давай сворачивай, дальше дворами». Фирмочка располагалась в пятиэтажном домике, выходившего окнами на неухоженный, заросший дикой растительностью двор. Называлась фирмочка «Нечай Кравец». Сам Нечай Кравец присутствовал тут же. Энергичный лосоватый мужчина, слегка за 50. Чтобы подняться по лестнице, пришлось маневрировать между мешками с цементом. Зато в кабинете хозяева вкусно пахло древесиной. Стены были забраны свежешкуренной вагонкой. Обменявшись рукопожатиями с Онищенко и Жаровым, хозяин плюхнулся в потертое кресло и сообщил. «Народ, я услал, чтоб под ногами не путались». «Это правильно», — кивнул опер. «Уже звонили?» «Угу. Вот и хорошо». «Павел Ефимович», — сказал Жаров, — «мне тут Лагутенков говорил, у вас интересный эпизод с киллером недавно был. Расскажите». «Интересный?» — Онищенко хмыкнул. «Интересно, но, может, тебе, а не нам с Геннадичем». «А все-таки расскажите, я же стажер, мне опыт перенимать надо». Опер засмеялся. «Давай я тебе другой случай расскажу. О роли случайности и предусмотрительности, но тоже про киллера. Поступила к нам информация, что одного директора фирмы намереваются замочить. Причем буквально сегодня. Ну, мы в машину рванули быстрее ОМОНа. Подлетаем, а у дверей сбоку молодец прогуливается». И в телефончик бубнит. Мы его раз, оба-на, ствол с глушителем. Скрутили родимого в машину и колоть по-быстрому. Но мужик тертый, ничего не видел, ничего не знаю, пистолет нашел, собирался продать. Короче, пока с этим разбирались, сообщение. Директора этого грохнули. С другой стороны, у второго выхода еще один красавец ошивался. Он и сработал. Причем оружие идентично обнаруженному задержанного пистолет с глушителем. Как водится, так же и выбросил. А наш в полную несознанку. Мол, ствол нашел в кустах. Хотел толкнуть какому-то азеру, а по телефону как раз с этим азером переговоры вел. Тот, видите ли, расписывал нашему клиенту, куда ствол принести. Врылся, как столб в землю. Еще при нем кредитка была. Так на следующий день на эту кредитку 20 тысяч перевели. Расклад ежику понятный. Дело-то сделано, директора грохнули. Значит, заказчик честно и заплатил. Но поди докажи. Через пару дней забрали нашего задержанного на Литейной. на 2 недели. Потом вернули. Передавайте дело в суд». «А что передавать?» «ФСБшники его, ясное дело, у себя прессовали. Может, что-то и выдавили, только с нами у них делиться не принято. Разве что им самим потребуется. Короче, что узнали, то у них и осталось. А наш клиент свою линию гнет. Нашел, азер хотел продать. И попробуй опровергни». Судья говорит, ищите азербайджанца. Отличная идея. Особо, если учесть, что этого азера в природе не существует. В общем, получил наш киллер 1,5 года.